взгляд на будущее. Было бы неправильно сказать, что судьба, постигшая германскую науку во Второй мировой войне, сегодня уже не беспокоит руководящие круги нашего государства. В самых различных слоях населения, вплоть до членов парламента, при обсуждении ими государственных бюджетов, можно слышать один и тот же аргумент. Такой обедневший народ, как немецкий, не может снова поднять свою науку на высокий уровень. Он должен сначала выйти из своего бедственного положения. На это у нас, немцев, имеется только один ответ. Как раз потому, что германской науке причинен такой огромный ущерб, нас больше, чем всех других, касается та простая истина, что естественные науки сегодня создают предпосылки для техники завтрашнего дня, и сегодняшний рабочий не будет в состоянии прокормить своих сыновей, если дальнейшее развитие науки не создаст предпосылки для их самостоятельной работы завтра. Если наше поколение не исправит теперь чудовищные последствия войны, разорившие нашу науку, это принесет большой вред экономике и социальной структуре будущих поколений. Мы, немцы, должны делать для нашей науки значительно больше других. Однако цифры убедительно говорят о том, что делается еще не все. Так, например, Америка отпускает на финансирование своих научно-исследовательских институтов такие суммы, которые при расчете на душу населения составляют 71 немецкую марку, Англия – 25,2 марки, а Федеральная Республика – только 7,75 марки. В связи с этим возникает другой вопрос. Было бы пустой иллюзией верить в то, что любой ущерб науке может быть возмещен деньгами, и науку нельзя купить на деньги, как нельзя ее и заимствовать или организовать. Деньги могут быть лишь вспомогательным средством, правда, необходимым, но не решающим. И никакие деньги не помогут там, где нет таланта к научно-исследовательской работе. А подлинный талант к науке и к исследованию встречается в любом народе крайне редко. И это дар природы. Но то, как обращались с этим природным даром на протяжении нескольких последних лет, и как буквально разбазаривали его в зависимости от того, насколько люди, наделенные этим даром, отвечали тем или иным политическим требованиям времени, является отнюдь не актом мудрости, а актом исключительной политической близорукости и слепоты. Великий процесс излечения, который стал необходимым для нашей науки, снова начинает вызывать к себе глубокое благоговение и признание народа. Только тогда, когда будут созданы внешние предпосылки, то есть достаточные финансовые обеспечения и внутренние предпосылки, то есть полное уважение к ученым и благоговение перед этим профессиональным сословием, мы сможем надеяться, что наше молодое поколение выделит из своей среды людей, одаренности и таланты которых позволит им обратиться к трудной профессии ученого. Ведь неудачи прошлого действуют отпугивающе весьма непродолжительное время. Настоящая статья составлена по материалам бесед с многочисленными учеными и экспертами самых различных областей науки.